и никто не узнает. Шестое. Кошкин дом. К удивлению Вики, Николай Петрович, приехав наутро в офис, не спросил про это письмо. Она сама ему напомнила. «Ах, да», — сказал он, — «давай сюда. Пишите, диктую». Поскольку, согласно общепринятым принципам наследственного права, бремя доказанного родства с наследователем лежит на претендентах на наследство, причем господин Кошкин Н.П., будучи убежден в отсутствии родственных связей между ним и означенным Михаилом Кошкиным, не будет предпринимать подразумеваемых действий. Упомянутый вопрос прошу считать закрытым. Помощница господина Кошкина Н.П., магистр права Виктория Беляк. А письмо он бросил в нижний ящик стола. После обеда пришел Вася Малинин. Васе был ветеран ГРУ, им было сильно за 60. Однако он требовал, чтобы именно так Вася и на «ты» поговорили. «Хочу взглянуть на могилу Леночки», — сказал Николай Петрович. «Сделаешь?» «Вычислить по симкам», — сказал Вася. «Поставить наружку, дождаться Пасхи. Дороговато. А симки у них, небось, анонимные. Ну-ка, ну-ка, где мой ноут? Диктуй, ну вот. Я же говорил. Давай второй номер». «Ох ты, а это звонил из ресторана «Суп второй и компот». «Все раз с этого номера». «Радко один раз звонил на мобильник», — сказал Николай Петрович. — Откуда у нее твой номер? — Она все время звонила в офис, но перед встречей я продиктовал. — С тобой только в разведку бегать, — вздохнул Вася. — Дорого. — А сколько? — спросил Николай Петрович. — У тебя не хватит. Искать в Москве двух теток по приметам, но ты не кисни. Поищем по кладбищам, по уборщикам. Богатый, значит, платит за уход. Через неделю у Васи Марин объявился. — Вы будете смеяться, — сказал он. — Ваша сиротка лежит на Ваганьковском. Могила была просто прелестная. Кованая решетка, ухоженный газон, светлый мраморный памятник, барельеф. Профиль красивый, но немножко условный. Только одно слово — Елене. Николай Петрович попробовал открыть калитку, пошевелил замок, душка отскочила. Он зашел внутрь, присел на скамейку. Кладбищенский покой овеял его. Солнце светило сквозь листья, свистели птицы, не верилось, что рядом третье кольцо. Он огляделся и вздрогнул. Рядом был большой участок, несколько памятников. Статский советник, инженер Макарий Павлович Кошкин и супруга его Аделина Ивановна Кошкина-Витман на соседнем. Академик Николай Макарович Кошкин, рядом Александр Семеновна Кошкина еще. Кошкины Дмитрий Николаевич, Наталья Максимовна. Николай Петрович достал мобильник и позвонил. «Здравствуйте, Люба. Это Николай Петрович, мы недавно чай пили». «Простите, недоуменный юный голос. Я бы сказал, но мы с Екатериной Дмитриевной. А вы какой номер набираете?» — удивилась девушка в трубке. «Люба», — сказал Николай Петрович, — «жду тебя на Леночкиной могиле». «А когда?» — без паузы, — спросила она. — Я сказал, жду. Значит, сейчас.